Глава 32. Наши данные и наши искомые. Познание общемировой информации. Каждый индивид всегда отталкивается от тех знаний, которые имеет, то есть от внутренней осознающей основы. Но что хочет знать личность и что она может знать в действительности? Исходя из того, что окружающее индивидов общемировое пространство всегда выше прогрессирующих в нем состояний по уровню развития, то оно заранее предопределяет для своих внутренних элементов предельную форму информационной загруженности, относительно которой личности могут знать лишь то, из чего оно состоит, и на каких процессах основано его построение. Поэтому данное предопределение есть, с одной стороны, безвыборная форма законодательных принципов управленческого воздействия на личностные формирования, не исполнить которую просто невозможно, дабы не подвергнуться обратной стороне воздействия законов на индивидов, силе дифференции. А беспрекословная исполняемость, наоборот, несет внутренним развивающимся основам прогресс. С другой стороны, такое предопределение все же оставляет личностям право индивидуального выбора, которое используется ими лишь в качестве предоставленной возможности к определению выбора между несколькими уже существующими давно имеющимися и, опять же, беспрекословно неизменными данными, уже зарекомендовавшими свою существенную проявленность в данной мировой основе. То есть индивид через такие параметры только может пройти и осознать их основу, но переставить, подвинуть или вообще убрать их не в его власти. Личностям не под силу знать то, что существует за пределами окружающего их мира. Поэтому к общему уровню данного мира ведут два противоположных принципа существования. Первое. Законодательные условия беспрекословного подчинения. Второе. Индивидуальные программы выбора. Согласно первому принципу, личности рано или поздно все же будут знать всю информацию данного общемирового построения, так как там установлены порядки и условности постепенного достижения абсолютно всех знаний этого объема. Но второй принцип предоставляет пути, идущие к осознанию информации мира. Именно во втором принципе участвуют желания развивающихся узнать ту либо иную сторону таящихся знаний, где и проявляется истинное желание личности в процессе осознания. Ведь любая форма хотения несет за собой знание данных достигнутых желаний, либо знание частично пройденного пути к еще недостигнутому желанию.